А сейчас прошу всех в машины. Неприхотливые козлики приняли в себя важных гостей. Одних членов политбюро сколько приехало. Редко охотхозяйство посещало разом столько важного люда. А ведь кого только не видали в этих местах егеря. Иосип Броз Тито, оба братья Кастро, Юрий Гагарин, Вилли Брандт, Генри Киссинджер. Финны и вовсе не вылезали отсюда, прогрызая себе преференции и плюшки. Хитрожопые чухонцы. Военные вездеходы без проблем прошли по лесным грунтовкам, и вскоре все подъезжали к гостевому дому. Пока на огне готовилось мясо, приехавшие разбили на небольшие группы. Обновленцы держались вместе. Разве что Соломенцев и Косыгин то и дело курсировали между фракциями. Вот Кириенко остановился возле Громыка, который старается держаться ото всех отдельно. Брежневу передали, что глава МИДа крайне неодобрительно отнесся к намечавшимся переменам. Он всегда был излишне консервативен. «Мистер Нет», обозвали его в мире, и это мешает нам вести выгодные переговоры за рубежом. Кунаев и Кулаков уже были ранее завербованы генсеком, и сейчас с ними о чем-то долго и горячо разговаривал Косыгин. Брежневу это показалось подозрительным. Не мутит ли хмурый ленинградец нечто против него? Затем одернул сам себя, его время все равно заканчивалось. Леонид Ильич уже дал установку, что доводит страну до 25-го съезда и передает дело Ленина следующему временному генсеку. А там пусть молодежь будущего разбирается. Тем более, что попаданец через порученца недавно передал дорогому Ильичу весьма любопытные документы. А хороший он мужик, Степан. Надо бы на следующей неделе с ним обязательно повидаться. И уважение проявил, и по делу важное шепнул. Каков молодец, не то что некоторые соратнички. Ильич тешил себя осознанием того, что в будущем в среде народной остался в образе доброго дедушки. Пусть и мало степанутого, но что поделать, все мы несовершенны. Генсек мимоходом глянул на кривые лица Суслова и Подгорного, оказавшихся сейчас не в своей тарелке, но двинулся все-таки к земляку Щербицкому. На прошлой встрече в политбюро украинский лидер наполучал столько пиндюли, что позже развил в республике бурную деятельность по искоренению национализма. Факты из будущего ужаснули всех и в первую очередь первого секретаря ЦК КП Украины. Свалить все на своего предшественника Шелеста уже не удастся, а последствия для главы республики могут быть самые страшные. Это вам не завалить работу на ответственном участке. Тут дело прямым предательством интересов страны и партии попахивает. И уже потянулись на Украину первые ласточки из Генеральной прокуратуры СССР. Заработали местные отделы КГБ, сдувалась пыль со старых папок, поднимались архивы времен НКВД и МГБ. И это было лишь началом. Леонид Ильич отчасти и себя считал виноватым, потому подошел успокоить днепропетровца. Пусть лучше задорней работает у себя, чем думает о плохом, а снять его всегда успеют. Лучше с делом искоренения украинского национализма не торопиться. Хотя к этому и призывали на заседании политбюро Кириленко и Мазуров. Но гнилые и ядовитые зубы выдирать безжалостно. Отдельно ото всех стояли военные, как один одетый в новомодный немецкий камуфляж. За Ивашутина отдувался его заместитель генерал Толоконников. Хороший оказался в деле стрелок. Он сейчас нарочито близко стоял рядом с заместителем министра обороны СССР, председателем Государственной технической комиссии СССР, членом коллегии Министерства обороны СССР Агарковым и возможным будущим министром обороны Устиновым. С последним Брежнев имел неплохие отношения и против назначения человека, близкого к военно-промышленному комплексу и отлично разбирающемуся в оружии, не имел ничего против. Обиженный незаслуженно, по его мнению, Гречка сидел за столом один и пил водку. Генсек лишь кинул мимолетный взгляд в сторону завсегдатая охотхозяйства. Сам виноват Андрей Антонович. Зазнался, не воспринимал критику, и гордыня в итоге тебя и подвела. А ведь было за что критиковать. Неделю назад Брежнев с генералом Агарковым участвовал в своеобразном эксперименте. Разом в нескольких уголках страны были подняты по тревоге различные рода войска. Им всем пришлось в ускоренном темпе выполнять поставленные задачи, приближенные к реальным. Примерно так, как началась та проклятая война, когда многих недоумков из командования РККА застали буквально со спущенными штанами. И не было и не будет тем красным командирам никогда оправдания. Почему войска НКВД оказались готовы? Обычно к учениям все-таки всегда хоть как-то готовились, о них знали заранее. Даже солдаты догадывались, что с утра будет нежданная побудка и надо все подготовить. И портянки уже накрывали сапоги, оставалось только прыгнуть в них, а перемотать можно потом. Шинели лежали под кроватями, каски на тумбочках. Дежурные по подразделениям уже стояли около оружейных комнат. Количество дежурных в гаражах и боксах также увеличивалось. На дороге заранее выезжали посты ВАИ, в штабных сейфах ждали своего часа карты, а в тревожных чемоданчиках офицеров были уложены комплекты запасного белья и обязательные курвиметры. В офицерских столовых стыла водка, и готовилась закуска для сонма проверяющих. Повара вдобавок подготавливали полевые кухни к выезду, получая продукты по нормам у начпродов. Но так войны не начинаются, тем более современные со стремительными ракетами и термоядерными зарядами, что Агарков ошеломленному генсеку и продемонстрировал. Но каков сукин сын, как и успел впитать в себя информацию от попаданца из будущего, хоть кто-то в стране умеет работать, не все же языком трепать. Вот и здесь сразу все пошло не так, и генеральный секретарь ЦК КПСС вместе с начальником генштаба и высокопоставленными офицерами наблюдали в войсках, поднятых по тревоге нежданно самый настоящий бардак. Брежнева и небольшую свиту в любой точке ожидал специальный борт генштаба и вертолеты, поэтому они передвигались по стране стремительно. Высокая делегация сваливалась как снег на голову армейскому начальству. Ни одна часть или соединение, задействованные в учениях, так и не смогли в итоге выполнить поставленную боевую задачу. Значит, войска занимались чем угодно, кроме боевой учебы. Агарков прямо при генсеке указывал на неукомплектованные по штату колонны, вставшую прямо на пути сломанную технику. Наглядно тыкал на недостатки неудобной и давным-давно устаревшей солдатской формы. Конец 20 века, а солдаты щеголяют в портянках. Американцы во время Второй мировой войны были укомплектованы лучше. Тогда же Агарков в первый раз прямо в лицо генсеку заявил, что советские генералы готовятся к прошедшей войне, а это недопустимо. Брежнев и сам прошел страшную войну, пусть и не всегда на передовой, но не раз рисковал жизнью и видел разное. Потому вопросы обороны воспринимал близко к сердцу, и замеченное во время учений ему жутко не понравилось. Развелось генералов, как куропаток, орал он на следующий день в штабе одного из округов. И каждому нужна дача, солдатиков подавай в личное пользование. Бари хреновы, у вас казармы времен царя Гороха, бойцы не обучены, и офицеры, черт знает чем занимаются. А где в это время была партия? Не видели, что творится, сукины дети? Я вас всех за полярный круг выгоню дослуживать. Жаркое из косули понравилось не всем. Жареное на огне мясо все равно остается жестковатым, поэтому кремлевские повара заранее приготовили и другие блюда. Бегус, копчености, сосиски, рыба заливная. На столе стояли тарелки с неизменной квашеной капустой, огурчики, помидорчики, яблоки моченые. Народ здесь собрался неприхотливый, чаще всего выходцы из простого люда. Аристократов среди них не было, им не обязательно было подавать консоме или паштеты из гусиной печени. Брежнев снова нахмурился. Опять 25, откуда же нынче в советское время берутся новые бари? Но размышления оставим на потом, надо обязательно держать нить разговора, и разговора чрезвычайно важного в своих руках. Выпили по 50, закусили, можно и поговорить. Товарищи, давайте о делах. Про события последних двух месяцев уже все наслышаны, с материалами ознакомлены. Какие по этому поводу будут соображения? Послышался тихий голос главного идеолога партии Михаила Суслова. Леонид Ильич, и ты повелся на эти детские сказки? Что еще за бредни из будущего? Это все могли подделать наши идеологические враги. Я требую тщательного расследования, особенно по отношению к новоявленной фракции обновленцев. Раскол партии недопустим. Это не сказки и больше. Пожалуйста, в таком тоне я выслушивать ничего не собираюсь. Все материалы проверены военной разведкой. Речь идет о нашей стране, о возможности существования самого СССР. И я сделаю все, что от меня зависит, чтобы не допустить подобного уже в нашем будущем. Собравшиеся оказались впечатлены показательным отлупом партийного идеолога. Обычно Брежнев был мягче в выражениях. Суслов буквально втянул голову в плечи, и ему было жутко холодно. Ему всегда было холодно. Что ты имел в виду, Леонид Ильич, под словом «в нашем будущем»? Генсек насупился, но ответил Косыгину. Ведь вопрос был задан по существу. Этот человек из будущего полагает, что наша реальность параллельной той, в которой осталось его прошлое. Я в этом ничего не понимаю, но думаю, что советская наука разберется. Еще вопросы? По просьбе Толоконникова главную тему поднял генерал Устинов. Я считаю, Леонид Ильич, что самым важным сейчас является вопрос с председателем Комитета государственной безопасности. Вы сообщили Андропову о нашем приглашении? Брежнев помрачнел. Его и самого проклятый ювелир уже довел до колик. Скользкий как угорь. К нему ездили товарищи Суслов и Кулаков. Он их не принял, а по телефону заявил, что чист перед партией. Он, сами видите, к нам не приехал. Каково вам? Врет. Безапелляционно заявил заместитель начальника ГРУ. Окружающие тут же повернулись к свежему в их среде человеку, но генерала было сложно смутить. А инструкции от Ивашутина он получил четкие. Косыгин косо глянул на военного и попросил за всех. Проясните, пожалуйста. Для начала представлюсь, не все меня знают. Заодно расставлю все точки над «и». Я генерал-полковник Толоконников Лев Сергеевич, первый заместитель начальника ГРУ и являюсь руководителем проекта «Оракул», то есть материалы, которые привозят к вам, и вся имеющаяся информация о людях из будущего замыкается полностью на меня. Все молчали, пораженные услышанным, лишь Брежнев хитро улыбался. Только он, Косыгин и Кириленко с Мазуровым знали всю правду. Генсек проговорил: «Лев Сергеевич, мы вас внимательно слушаем. Да и, пожалуйста, поясните вашу реплику о людях из будущего. Нам пока известно лишь об одном, что держат у вас в застенках». Толоконников в ответ на выпад не сдавшегося Суслова слегка улыбнулся, но затем его лицо приняло строгое выражение. «Во-первых, Оракул пришел к нам добровольно. Почему-то они там в будущем не питают веры в партию и КГБ. Почему, хотелось бы узнать у вас. Во-вторых, и это самое главное, в той части информации о деятельности КГБ, что была представлена нам Оракулом, можно углядеть факт измены родине. Так что к товарищу Андропову у нас накопилось изрядно вопросов, потому что ваши улики косвенные, да не сказал бы, но часть из них случилась в будущем. Сами понимаете, прокурорам они не подойдут в юридическом плане. Кое-что требует проверки, для которой нужна явка самого товарища Андропова. Если он чист перед партией, то почему откладывает визит, ссылаясь на занятость и здоровье? Если болен, то пусть уходит. Громыко бросил острый взгляд на Мазурова. Тут собрались в основном пожилые люди, зачастую прожившие нелегкую жизнь. Они все имеют те или иные болячки. Ну, это Юрий, пусть сам нам скажет. Мы его позовем на внеочередное заседание Политбюро. А оно нам нужно, завел свою привычную песню Гришин. Его интересовала столица, а не подковерные интриги партийной верхушки. Сам он больше был хозяйственником. Крайне необходимо, отрезал Брежнев. Если он за что-то взялся, то не остановится. Продолжайте, генерал. И последнее, о чем нам стало известно не так давно. С начала июня сего года в разных частях РСФСР стали появляться ниоткуда странные люди. Сейчас мы их уже идентифицировали, как попаданцев из будущего и активно разыскиваем. Два человека уже доставлены в наш центр. Молодые мужчины в расцвете сил. Так это что, второе пришествие? Не смог сдержаться от неприкрытого ехидства Суслов. Не знаю, Михаил Андреевич, но нам было крайне интересно выяснить, что одновременно с нами на них начала охоту одна серьезная организация, и на контакт по этому поводу с нами не идет. А ведь это именно мы уполномочены правительством СССР на подобные действия. КГБ также ищет пришельцев, за столом зашумели, кто-то даже налили еще по стопке, чтобы переварить необычные новости. Мазуров, Косыгин и Кириленко был в курсе, потому скромно помалкивали. Это уже чистой воды самоуправства, выступил за всех Устинов, отличившись военной прямотой. Леонид Ильич, а ведь это вызов партии. Его неожиданно поддержал Кулаков. Андропов не имеет права избегать заседания Политбюро. Мы даем ему последний шанс, резюмировал собравшихся жесткий Мазуров. И мы должны потребовать от него полного разоружения перед партией. Бонапарт хренов, что он там замыслил. Брошенная вскользь фраза Кулакова внезапно на всех подействовала как холодный душ. Об этом многие и не подумали, и в один момент им стало жутко. Такому мутному типу никак нельзя было доверять такое могущественное ведомство. По лицам некоторым промелькнула тень растерянности. Что же теперь будет? Леонид Ильич, назначайте дату заседания. Брежнев обвел глазами высших лиц государства, и перед его затуманенным взором снова появились чертовы мельницы. Вот они зачем, оказывается, нужны. Они хватают людей из того мира и зашвыривают сюда. Только вот для чего. Но ничего, он еще поборется. Глава 31. Подмосковье. Загорский район. Засекреченная база ГРУ. 1 августа 1973 года. В санатории с утра стоял характерный шухер, Значит, обязательно быть сегодня начальству. Ракитин с побудки заявил свойственной ему интеллигентной манере, что ему это все индифферентно, и продолжал заниматься намеченными делами. Техники за ночь провели огромную работу, пересняв весь запланированный материал. За последние дни их стало в два раза больше, к тому же появилась новая, более удобная техника. Например, фотоаппарат с огромной дополнительной кассетой, рассчитанной на 300 кадров кинопленки, и сейчас на пересъемку нынче уходило меньше времени. Вечерами за переснимаемыми фильмами кроме свободной смены наблюдал помощник от самого генсека, постоянно что-то черкающее у себя в блокнотах. Вообще, в последние дни людей на базе заметно прибавилось, как персонала, так и гостей. Плюс был в том, что качество пищи повысилось. Вместо простоватой армейской хавки служивых подчивали блюдами уровня хорошей заводской столовой. Народ сразу ожил, начал больше шутить, но Семену было все равно. Его уже порядком достала казарменная жизнь, но он терпел, ибо знал, что пока мест не уберут его самого страшного врага, ему лучше не высовываться. Поэтому после завтрака он уселся на ноутбук и начал рыться в своих бесконечных запасах, во что делает с людьми возможность купить недорогие диски памяти. Получается напихать туда всякое и вовсе о нем забыть, а ты гляди, пригодилось. Он уже отложил в отдельные папки генетические исследования, которые обязательно порадуют здешних историков. Хотя их и так здорово нагибала партия. Надо же додуматься, что норманнов не было, и это все бредни немцев-историков 18 века. Да тому же Миллеру должны памятник поставить. Он объездил главнейшие пункты Западной и Восточной Сибири в пределах Березов, Усть, Каменогорск, Нерчинск, Якутск, и тщательно исследовал местные архивы, открыв, между прочим, сибирскую летопись Ремезова. Десятилетнее пребывание в Сибири обогатило Миллера массой ценных сведений по этнографии коренных жителей Сибири, местной археологии и современному состоянию края. Особенно важна была вывезенная Миллером громадная коллекция архивных документов, и если сам он использовал только ничтожную часть их, то в дальнейшем они служили и продолжают служить важным подспорьем для ученых. Уж неизвестно, какая кошка пробежала между Помором Ломоносовым и русскими немцами, но известного академика в нормандском вопросе понесло явно не туда. Что уж говорить о современных сторонниках славянского следа русов. Открыты Старая Ладога, Гнездово с огромнейшей коллекцией скандинавских вещей, в конце концов, разрыто Рюриково городище. И все равно находились альтернативно одаренные, что утверждали про некий ободрицко-палапский след Рюрика. Да нет, дорогие, в викингах славяне точно были. Но путь из варягов в греки держали именно свейские кланы. Вокруг этого пути и было создано новое протогосударство. Возможно, термин «Руси» употреблялся к самому торговому пути и к тем, кто его охранял и обслуживал. Норманны строили неплохие морские корабли, драккар – одно из гениальнейших изобретений раннего средневековья. Славяне умели строить речные ладьи и насады. Они контролировали волоки, могли привлечь людей и найти товары. Скандинавы же умели торговать и соображали в воинском деле. Путь Русь за несколько десятилетий нанизал на себя племена совершенно различных народов. Финны, славяне, балты, южные кочевники разных этносов. Пришедшие не так давно на север славяне, кривичи, вепсы, поляне. Все они нашли между собой общий язык, основанный на выгоде. Нормандский меч освободил Киев от хазарской иудейской длани, укротил зазнавшуюся родовую знать и дал толчок развитию будущего великого государства. Русские с самого начала впитывали кровь различных этносов, не ставя себя выше, а собирая самые лучшие. Это и есть секрет их величия. Вот только доносить подобные идеи до советских современников надо будет осторожно. Именно над этим и размышлял в свободное время Ракитин. Ведь ему как-то придется устраиваться в здешнем мире. И профессор истории не самая плохая легенда для новичка. Тем более, что эта идея возникла после известия о других попаданцах. А ведь Семен где-то в глубине души знал, что так и будет. Только откуда? Неужели тот неведомый разум, что засунул его сюда, донес? Да неважно, он горел скорой встречей, но пока дело тормозилось. Грушники при упоминании о других попаданцах сразу становились неразговорчивыми. Стаханов как-то проговорился, что дело на контроле у самого. Видимо, все ждали отмашки верхушки. Так уж устроена армия и бюрократический механизм. Ракитину лишь сообщили, что люди из будущего попали в 73-е из его времени. Они также омолодились, но большая их часть отнюдь не горела встречей с руководством страны. Кто-то и вовсе ударился в бега и их разыскивали. «Юра, вот здесь папки на сегодня. А во, сколько?» Молодой техник близоруко прищурился. «Это материалы по экономике. Анализ кризисов капиталистической формации, начиная с конца 80-х годов. Пометь вот это, Косыгину. Нам до самого вечера снимать. Неужели не придумают какую-нибудь печатающую машинку? Ну, может быть, в будущем. Тут их нужно десятки, проще записать на магнитные диски. Тут один умник идею неплохую предложил, а он ваш компьютер не сломает, да ему никто сейчас и не даст. Одна надежда, что какая-нибудь техника провалится сюда с другим попаданцем». Юрий подумал, а потом тихо произнес: «Возможно, что уже. Я краем уха слышал, что собирали еще одну группу с аппаратурой для пересъемки». Семен удовлетворенно кивнул. Смартфоны наверняка были у каждого, несколько штук можно смело отдать на растерзание науки. А если будет у них хотя бы три ноутбука, то с одним можно начать эксперименты. Передача огромного массива данных и их пересохранение будет иметь решающее значение для будущего. Да и пока можно перенести самую важную информацию на гаджеты друзей по несчастью счастью. Тогда сразу и начинай. Закончатся эти папки, зови меня. Составлю очередную презентацию для дорогого Ильича. Юра мог себе позволить лишь еле заметно улыбнуться. Ну, не стал еще Брежнев здесь героем анекдотов. Стоит как-то Леонид Ильич Брежнев на балконе. Вдруг мимо пролетает Карлсон. «Ты кто?» – спрашивает Леонид Ильич. «Вы что, меня не помните?» «Я – Карлсон». «А-а, как же, и соратника твоего, Энгельсона, тоже помню». «Леонид Ильич, здравствуйте. Кто это?» «Это я, Рокфеллер». «Кто-кто?» «Рокфеллер». «А, не узнал. Богатым будешь». На съезде КПСС Брежнев читает телеграмму. «Вот что пишут нам товарищи из Сибири. Срочно пришлите два эшелона водки». Народ протрезвел, спрашивает, куда девали царя-батюшку. «Товарищ Ракитин», — в гостиную вошел молодцеватый полковник. «Армия сейчас сопровождала все действия Оракула, и на базе работали не только грушники». «Так точно». Четкий ответ военному понравился. Семен еще со службы на срочке усек, что отвечать обычному армейскому офицеру лучше кратко и не по делу. «Вас ждут в гостевом доме», — полковник повернулся к волкодавам. «Я сам сопровожу». Но вперед вышел угрюмый прапорщик Малахин и заявил: «Не положено». Офицер возбухать не стал, лишь усмехнулся и махнул рукой. Двигались по слаженному протоколу. Впереди волкодав Сакс наперевес, затем полковник Ракитин, замыкал группу второй волкодав. Так называемый гостевой дом облагородили недавно, так что смен внутри еще не бывал. Хотя чего тут ему, человеку, привыкшему к дизайну 21 века, смотреть? Мрачных тонов краска, пахнущая стылостью побелкой попытка придать уют громоздкими деревянными панелями. Главным помещением здания был конференц-зал, называемый здесь актовым. Ракитин частенько подшучивал над местными, что за акты в них должны были устраивать. Около небольшой трибуны толпился народ, над ней техники распрямляли белый киноэкран, а с другой стороны зала подготавливали проекционный киноаппарат серьезной наружности. Семен узнал среди официальных лиц Толоконникова, Кириленко, Соломина и молодого помощника Косыгина Нестерова из мозгового центра. Генерал-полковник был ему незнаком, хотя, да это же Агарков, будущий лучший послевоенный начальник генштаба. Просто неожиданно моложаво выглядит. С ними приехали какие-то люди, адъютанты или помощники. В первый раз здесь собралось одновременно столько народу. Что-то, значит, поменялось в датском королевстве. Ракитин уверенным шагом направился к трибуне и громко произнес: «Здравствуйте, товарищи». Эффект вышел для него неожиданным. Военные разом подобрались, чуть ли не потянулись отдать честь или гаркнуть что-то вроде «Здравия желаю, товарищ генералиссимус». Кириленко вытаращил глаза, а Толоконников повернулся к окну, еле сдерживая невежливую улыбку. Он уже привык к странностям человека из будущего. «И вам здравствуйте, Семен Степанович». Агарков первым подал руку. Рукопожатие у него было крепкое. Затем к Ракитину потянулись остальные, невольно выстроившись в колонну. Вышло так, что попаданец невзначай со стороны начал смотреться важным гостем, которого приветствуют официальные лица. Кириленко, судя по всему, это понял, подойдя к попаданцу с другой стороны. «Все шутки, шутишь, Сеня?» – тихо проговорил он. Не понравилось второму человеку в ЦК такое легкомысленное отношение. Мазурова его выходки в прошлые встречи бесили, а Косыгин, наоборот, к удивлению всех, приколы и шутки земляка из будущего принимал спокойно, хотя по наружности был самым серьезным человеком из всего руководства. Поддерживал таким образом реноме ленинградца: «Мы хотели узнать твое мнение о смонтированном нашими специалистами фильме. Его покажут в закрытом режиме перед внеочередным пленумом ЦК КПСС. Мне об этом не сообщили». Кириленко отмахнулся: «Семен Степанович, вот только глазки нам не стройте. Когда следует, тогда вам и сообщаю. Сами понимаете, ситуация в стране непростая, потому мы здесь сейчас и собрались. Она у вас всегда аховая. Мое мнение будут выслушивать все присутствующие», — поинтересовался деловито Ракитин. «У всех есть допуск, так что с этим проблем не будет. Известия из будущего уже достигли ушей многих», — добавил Толоконников. Семен повернулся к нему: «Как я понял, армия и милиция с нами, и партия», — твердо ответил Кириленко. «Осталось лишь убедить Брежнева, что пора». Ракитин осмотрел всех руководителей с самым серьезным видом. «Это то, о чем я думаю. Могу я повидать тех, кто будет участвовать в операции?» Никому не надо было прояснять, о чем попаданец вел речь. Толоконников глянул на Агаркова, тот кивнул. «Завтра группу перебрасывают в Подмосковье, там и устроим вам встречу. Заодно хотелось бы поговорить с вами об армии будущего. Я видел переданный мне материал. В чем-то поражает, во многом удручает». Кириленко с нескрываемым подозрением взглянул на заместителя министра обороны. «Опять у нас все плохо, а ведь на вооруженные силы страна тратит огромные деньги». Генерал сухо заметил в ответ: «Могло быть лучше». Пикировку закончил референт из ЦК, коротко доложив: «У нас все готово». Зашторили окна и начали показывать фильм. А предки молодцы, использовали его же приемы. Кадры из «Хроники будущего», подстановка из нынешней, фотографии, крепкий закадровый голос. Это Игорь Кириллов озвучивает. И даже нашлось место небольшой речи от Ильича. Кто ему, интересно, писал речь? Столько воды. Ракитин подумал и решил, что пусть так и останется. Здешний народец привык к подобному обращению, и улучшенный текст только помешает правильному восприятию. Так что пущай бухтит, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. А вот монтаж нужно сделать плотнее и добавить музыки. Обязательно из будущего. Электроника, жесткие ритмы техно и русский рок. Это точно покажет, что вождь не врет. Такого здесь нигде нет. Да и молодежи зайдет вернее, чем эти старорежимные фанфары. Семен тут же начал черкать пометки в блокноте, отмечая несуразности и неточности в фильме. Ролик, надо отметить, был не особо затянут и уложился в 15 минут. Кое-что в подаче материала было Ракитину чуждо, но это уже решать не ему. Сразу после первого, к его удивлению, показали второй фильм, уже более подробный, без напора рассказывающий о возможном будущем страны от этого времени до начала 2000-х годов. Довольно сухо и подробно диктор рассказывает о тех бедах и горестях, что постигли народы СССР во время кризиса и после распада страны. Семен задумался и отложил в сторону блокнот. Что-то его начало напрягать. Ну и как? Кириленко и Толоконников подозрительно сияли, как самовары. Посидевшим в зале гостями этих персоналу также был заметен эффект фильмов. Так это они еще многое знали заранее. Что же ощутят члены Центрального комитета, приехавшие издалека? Это суперпропагандистская бомба. К первому у меня есть несколько замечаний, но несущественных. Для лучшей подачи материала, секретарь ЦК и Грушник синхронно закивали, затем их лица побледнели. Но, твою мать, товарищи, вы почему не сказали мне, что у вас имеется человек из будущего, лучшего меня соображающий в политологии? Ведь второй фильм явно не вы монтировали, только диктор советский. Кто его составлял? Кириленко смущенно проблеял: «Да мы». «Кто мы?» Толоконников искоса глянул на опешившего от наглости попаданца секретаря ЦК и жестко рубанул: «Я вас предупреждал, Андрей Павлович. Семен Степанович, вы правы, нам помогли. И у нас сейчас две портативных ЭВМ. Правда, у того как бишь менеджера полезных материалов на нем немного, по сравнению с вашей пещерой Аладдина. И вскоре вы обязательно встретитесь. Мы еще». Генерал нервно повернулся к партийцу. «Они нам нужны оба, Андрей Павлович. Но в целом какое впечатление? Хорошие. Особенно второй фильм. Вы бы наверняка избежали жесткости в оценках». Кириленко, наконец, пришел в себя и пробурчал: «Ну, это мы еще ничего окончательно не решили». Ракитин взглянул на обоих и резко заявил: «А я буду требовать у генсека, чтобы показали оба фильма». Секретарь ЦК покрутил шеей и ослабил узел галстука. «Вот и Ивашутин требует того же. Но поймите, Там будут сидеть обычные партийные функционеры. Ну что они воспримут? Они никогда не касались высокой политики. Правильно и поймут, что сами и виноваты. Толоконников взглянул на покрасневшего Кириленко, не выдержал и засмеялся. К ним подошел Агарков, беседовавший перед этим с группой референтов. У него в руках был блокнот. По лицу заметно, что показ произвел на генерала впечатление. Время ли смеяться, товарищи? Я читал вши доклады, но так наотмашь. Это будет бомба. Кириленко оглянулся на силовика, и весь его дискуссионный запал тут же прошел. Пора собираться, пора. Семен Степанович, ваши замечания по фильму передайте через Нестерова. Это его группа занимается проектом. С ним же договорись, когда к вам привезут вашего собрата по несчастью. Андрей Павлович, вы готовы? Кириленко заметно нервничал, и потому Семен поинтересовался, не ожидая ответа. А куда вы сейчас направляетесь? К его удивлению Толоконников сказал честно. Едем на дачу к Брежневу, по важнейшему поводу. Будут еще Щелоков, Косыгин и Вашутин. То есть все силовые ведомства и правительство с ЦК. Это сила. Вот видишь, Андрей Павлович, товарищ Ракитин и то разобрался. Да ну вас к черту, Шерочка с Машерочкой. Спелись. Вы хоть понимаете, что стоит на кону? Отлично понимаем, тяжело вздохнул куратор Оракула. Вряд ли был в мире человек, знавший больше о том, что им вскоре предстоит. Но без жертвы не бывает подвига. Глава 32. Москва. Кремль. Кабинет Брежнева. 6 августа 1973 года. Внеплановое совместное заседание секретарей Центрального комитета и Совета министров проходило тяжело и временами невероятно вязко. Ведь речь шла не о чем ином, как о тотальном экономическом повороте политики государства. Со времен НЭПа и первых стахановских пятилеток в Союзе не было ничего подобного. От правительства присутствовали Косыгин, Тихонов, председатель Госплана СССР Байбаков, Устинов и несколько заместителей. Доклад делал Мазуров. В кабинете генсека звучали неожиданные слова: переучет народного хозяйства, изменение ценообразования, хозяйственный расчет, фонды коллективного и личного поощрения. В принципе, Косыгин и его команда ничего не изобретали, еще в 60-х начав копировать успешный опыт венгерских, польских и югославских товарищей. Экономика тех стран после реформ 50-х превосходила советскую по эффективности. К середине 1950-х годов, в условиях ускорения научно-технического прогресса, расширения ассортимента производимых товаров и усложнения их потребительских свойств, придерживаться прежних принципов централизованного руководства экономикой и планировать в штуках, тоннах и прочих натуральных показателях стало практически невозможно. Эффективность работы Госплана снизилась по всем направлениям. Плановики буквально погрязли в кипах отчетной и плановой документации. К началу 1954 года в структуре Госплана СССР уже отсутствовал сводный отдел перспективных планов, и работу по планированию вели всего 4 сотрудника. Решения зачастую принимались без серьезного технико-экономического обоснования, и потому нередко неточные. Поэтому с конца 50-х годов ЦК КПСС и Совмин СССР начинают привлекать ученых к решению социально-экономических и научно-технических проблем развития СССР. Тогда же Президиум Академии наук СССР принимает ряд решений по развитию прикладных экономических исследований. Но не все было так простою, к примеру, когда в 1954 году профессор Ленинградского госуниверситета Иль.В. Канторович предложил применять математические методы в планировании развития промышленности. Он был подвергнут критике со стороны Госплана СССР и Центрального статистического управления СССР. Но в итоге разум возобладал и правительством было востребованы наработки научных коллективов, и работа продолжалась. К выработке нового хозяйственного механизма председатель Совета министров привлек самых авторитетных специалистов, ученых-экономистов. Всех их освободили от текущей работы. Думайте и предлагайте. В подготовке реформы приняли участие академики Василий Немчинов и Леонид Канторович. Дискуссия, которая велась в Совмине, стала публичной именно тогда, когда в 1962 году вышла статья профессора Харьковского государственного университета и Харьковского инженерно-экономического института Евсея Григорьевича Либермана «План, прибыль, премия». Экономист ратовал за то, чтобы прибыль стала определяющим критерием при составлении плана производства. Предприятия должны были стать более самостоятельными и решать, как тратить фонды на нужды коллективного и личного поощрения. В период нахождения у власти Н.С. Хрущева субъективизм и прожектерство, административные решения, основанные на эмоциях, чувствах, личных симпатиях и антипатиях, а не на трезвом расчете, нередко доминировали в процессах управления на уровне государства. Председатель Госплана Косыгин дал в то время докладу резко негативную оценку, усмотрев в нем будущие проблемы. Но идеи Либермана разделял лично Хрущев, создавший в связи с этим параллельную Госплану структуру, Государственный научно-экономический совет. В него вошли те представители государственных структур, кто видел спасение в рыночном социализме. Правда, просуществовал совет лишь до 1963 года, а еще через год состоялся Октябрьский пленум ЦК, который отстранил Хрущева от власти. Все эти годы обсуждение идей Либермана не прекращалось, причем их поддерживало все больше ведущих экономистов. Прислушиваясь к их мнению, Косыгин, возглавивший после Октябрьского пленума Совет министров, взялся за переработку идей Либермана. В итоге в 1965 году после долгих дискуссий основной комплекс реформаторских мер был изложен в постановлении Сентябрьского пленума ЦК КПСС об улучшении управления промышленностью, совершенствованию планирования и усилению экономического стимулирования промышленного производства. Реформа Косыгина-Либермана символизировала новый хозяйственный подход, который сильно контрастировал с подходом, присущим советской экономической политике второй половины 1950-х, начала 1960-х годов. К 1969 году по этой системе работало более 32 тысяч предприятий, которые обеспечивали 77% продукции СССР. Внедрение новых механизмов позволило ускорить темпы экономического роста и промышленного экспорта, способствовало повышению уровня жизни. За годы восьмой пятилетки национальный доход увеличился на 42%, объем промышленного производства вырос в 1,5 раза, сельскохозяйственного – на 21%. К 1970 году Советский Союз обосновался на высоких позициях в таблице ООНовского индекса развития человеческого потенциала, который считается наиболее авторитетным показателем уровня жизни. Экономический рост в среднем за текущую восьмую пятилетку превысил 6%. Объем промышленного производства вырос в 1,5 раза. СССР построил более 1900 крупных предприятий. Среди них знаменитый ВАЗ, Волжский автозавод в Тольятти. Личный автомобиль в стране перестал быть роскошью. Реальная зарплата населения увеличилась в 5 раза, розничный товарооборот – в 1,8 раза, потребление товаров повседневного спроса – на 20%, продажа бытовой техники – в четверо. Обеспеченность автомобилями выросла с 12 на 1 тысячу человек в 1967 году до 21 на 1000 человек в 1970-м. Правительству Косыгина удалось поправить ситуацию с жилищным строительством. Если с 1960 по 1964 и краткое ввод жилья снижался в среднем на 1,63 миллиона квадратных метров в год, то во второй половине 1960-х наблюдался стабильный среднегодовой прирост в 4,26 миллиона квадратных метров, в основном за счет средств предприятий. Казалось бы, вот он успех. Но золотая пятилетка радовала далеко не всех. Главный партийный идеолог Михаил Суслов трактовал хозрасчет как отступление от социалистических принципов и искусственный перенос на советскую почву чуждых капиталистических методов. Вызывало недовольство реформа и у руководителя Госплана Николая Байбакова. Преобразования касались прежде всего вопросов планирования и непосредственно отражались на деятельности Байбаковского ведомства. Косыгину оппонировал и министр обороны Гречко. На сей раз камнем преткновения стали оборонные расходы, которые глава правительства считал завышенными. Любили военные вбухивать средства без счета. Сопротивление советской номенклатуры помешало полновесно проводить экономическую реформу, которая вскоре забуксовала. Кому охота терять нити управления и давать излишнюю самостоятельность предприятиям и организациям? Даже такие передовые инициативы, как знаменитый «Щекинский метод», примененный на Щекинском химкомбинате, хоть и показали свою эффективность, но были свернуты правительством в 1971 году, когда самостоятельность предприятий сызнова была урезана. Другая сторона медали реформ – предприятия искусственно повышали себестоимость продукции, а теневая экономика, использующая нереализованный спрос населения, росла. После золотой пятилетки темпы роста замедлились. Противники реформ выступали против самостоятельности предприятий, опасаясь за их подконтрольность центру. Сыграла роль и либерализация в Чехословакии, Пражская весна 1968 года, возможно, напугавшая членов Политбюро. Возрождение рыночных факторов в развитии экономики посчитали вредными и опасными. В итоге в 70-е реформа была свернута. Однако широкие права, данные предприятиям и союзным республикам, полностью отобрать уже было невозможно. Ничего не осталось, все рухнуло. Реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят. Людей, с которыми я разрабатывал материалы, уже отстранили. И я уже ничего не жду, говорил Косыгин уже в 1971 году. И все это было итогом однобокого подхода к реформе. Экономика – это живой и постоянно меняющийся механизм. Потому необходим был постоянный творческий процесс в ходе ее реформирования, чтобы менять концепцию прямо на ходу. Многое из услышанного было вновь. Косыгин во время прений больше помалкивал, ведь и его вина была в том, что он изначально слишком доверился одной части экономической науки, которую символизировал Либерман, и не услышал голос военно-промышленного комплекса, одного из локомотивов советской промышленности. Армейская реформа времен Н.С. Хрущева базировалась на создании и использовании в оборонной промышленности высоких технологий и привела к широкому внедрению в войска и ВМ автоматизированных систем управления, радиотехнической аппаратуры, новых средств связи и высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники. Вот тут надо признать, что именно отечественная оборонка, достигшая на пике экономической активности больших циклов Н.Д. Кондратьева колоссальных успехов, явилась той потенциальной базой, которая легла в основу реформы Косыгина-Либермана, и вполне могла лечь в основу несостоявшейся реформы тотальной информатизации народного хозяйства Глушкова В.М., что интересно, несмотря на то, что Н.С. Хрущев был далек от науки, по своей природе он был склонен к новаторству. Его природное чутье и настойчивость блестящей плеяды отечественных ученых того времени позволили не только правильно определить главные направления в оборонительной стратегии страны, но и обеспечить поддержку их развития. Именно в 1950-е годы были созданы стратегически важные и самые передовые отрасли оборонной промышленности, в том числе по направлениям радиоэлектроники, ракетной техники, автоматизированных систем управления, средств связи и передачи данных. Были созданы сотни конструкторских бюро и сформированы тысячи исследовательских лабораторий. Советскую оборонную промышленность 1950-1960-х отличала подлинно научная организация труда, и не использовать этот потенциал было глупо. И сейчас Косыгин с новым правительственным мозговым центром попытался привести в некий баланс задуманное в 60-е, привнеся в них послезнание из будущего. Ведь без реформированной экономики у страны не было будущего. Это он как хороший экономист отлично понимал, а неудачи только утвердили его в верности планирования. Именно поэтому Косыгин примкнул к обновленцам. Без застрельщиков с верхов партии прогнуть систему партократии и номенклатуры было невозможно. Она съест любые благие начинания. Типичный советский руководитель – это функционер, чиновник, в совершенстве владеющий правилами аппаратной игры. Он не очень образован, подча, несмотря на диплом о высшем образовании, почти безграмотен, марксизм знает в объеме краткого курса и сталинской политграмоты, нетерпим к инакомыслию и новым идеям, непривычен к ответственности и не любит ее. Но именно через этих функционеров, по вертикали от начальника к подчиненному, шла координация всех усилий по построению советской централизованной экономики. Вот и сейчас на совместном заседании застрельщиками оппозиции реформам выступили партийные бонзы из ЦК. Они боялись утратить тотальное управление экономикой, зайти слишком далеко по пути внедрения рыночных механизмов. Тогда аппаратчиков запросто отодвинут от реальной власти, и у них перед глазами был наглядный пример недавней пражской весны. Только вот как раз внутрипартийные группировки в том будущем в итоге и погубили союз, а вовсе не проблемы в экономике. Не особо отставал от партийных байбаков, который жаловался на проблемы, что вставали перед Госпланом, на ухудшение управляемости предприятиями при использовании старых методов централизованного планирования. Да и Тихонов не упустил момента пнуть предсовмина, обратив внимание на обнажившиеся в ходе реформы недостатки. Интерес к увеличению стоимости привел к варварскому расходованию материальных ресурсов. Например, металлургические предприятия были заинтересованы выпускать прокат, содержащий как можно больше металла, ТЕ, по максимально допустимой толщине. Следствием стало снижение количества произведенной продукции в натуральной форме. Зачем уменьшать затраты на производство, если можно планомерно увеличивать себестоимость конечной продукции и выписывать себе премии? Байбаков потрясал перед собравшимися листками. Да я вам таких примеров целую коробку привезу. Но особенно старался Суслов. Непонятно, зачем Брежнев его пригласил, зная его предвзятое отношение к обновленцам. Он буквально завизжал в конце длинного и бестолкового спича. Это прямой отход от линии Ленина-Сталина. Это чистой воды троцкизм, товарищи. Косыгин и его компания ведут нас не туда. Их так называемые реформы развивают в трудящихся честнособственнические инстинкты. Как с таким порывом нам дальше строить коммунизм? Это даже не шаг назад, а тотальное отступление, товарищи. Молчавший доселе Брежнев не выдержал и коротко обронил. А как же НЭП? Это был временный отход. Ну, мы об этом у Владимира Ильича уже спросить не можем. Временная или надолго запланированная политика? Сидевший рядом с генсеком Кириленко едко заметил. И товарищ Сталин все-таки оставил в стране частников, артели и кооперативы. Потому что знал, социалистическая экономика появится не вдруг. Нужны десятилетия развития. Это когда было? Встрял внезапно приглашенный на заседание заведующим общим отделом ЦК КПСС Черненко. Нынче уже совершенно иная историческая реальность. Кириленко тут же срезал. Как показали события будущего, мы ошибались. Черненко вскинулся, но скосив глаза на своего патрона Брежнева, промолчал. Только его верность генсеку помогала ему карабкаться наверх, а узнав, что в том будущем ему доверили страну, Константин Устинович внезапно ощутил честолюбие. Снова встал нахохлившийся после критики Мазуров. Товарищи, не забываем, что наша страна и блок союзных социалистических государств ведет конкурентную войну с лучшими капиталистическими экономиками планеты. В их распоряжении финансы и сырье всего мира. А мы пережили две революции, несколько опустошительных войн. Урон от Великой Отечественной по сути до сих пор не преодолен до конца. Нам нужны неожиданные ходы и свежие ресурсы. Но все равно мы были в космосе первыми. Это ли не победа нашей экономики? Но какой ценой, товарищ Суслов? Косыгин смотрел на секретаря ЦК КПСС уничижительно. Я же передавал всем перед заседанием статистический бюллетень. Десятки миллионов людей остро нуждаются в улучшении жилищных условий. В торговле у нас дефицит элементарных продуктов питания и вещей массового потребления. Я бы посоветовал товарищу Суслову съездить в любую развитую европейскую страну и походить там по их магазинам. По обычным, для рабочих, а не для богачей. Это все ложь и провокации. Косыгин вздохнул. Дурак и есть дурак. Слава партии, у нас нынче имеется козырь. Если бы это было так, его тут же поддержал Мазуров, то и дело бросая красноречивые взгляды в сторону Брежнева. Тот сегодня был на редкость молчалив. Любимая его позиция – стоять над схваткой ради собственной власти, усиливая ту или иную группировку. Мы не можем себе позволить и дальше держать такой низкий потребительский уровень для советских граждан. Чем они хуже западных пролетариев? Или мало трудится, и я не согласен с низкой оценкой нашей производительности труда. Зачастую дело в плохом планировании и руководстве. И давайте не забывать, что в нашей стране огромное количество природных ресурсов. Это также пойдет в плюс. Поэтому мы и предлагаем радикальные меры, чтобы полновесно использовать наши преимущества. И снова в дискуссию встрял Тихонов. Он любил вбивать клин между благоволящим ему земляком Брежневым и чуждым для него ленинградцем Косыгиным. Стоит ли для мнимой экономии идти на такие политические риски? Странам социалистического содружества не понравятся советские предложения по продаже им нашего сырья с иными расценками. Мы заранее ставим их неокрепшие экономики в неловок положение. Его тут срезал первый зам предсовмина. А кто их будет спрашивать? Сотрудничество должно быть в обе стороны. Советский Союз нуждается во многом. Тем более, в свете послезнания из будущего мы ведаем настоящую цену их дружбы. Ну а с бестолковым интернационализмом также надо заканчивать. Ну, знаете, Михаил, урезонил своего протеже генсек, ты лучше глянь, какое нам спасибо впоследствии зарубежные компартии скажут. Неблагодарные твари, мы еще поднимем этот вопрос на заседании Международного отдела Центрального комитета. Но кто-то точно у меня вылетит со своего теплого местечка. Нам остро необходима полноценная ревизия международного сотрудничества. Но об этом мы будем говорить отдельно с товарищем Громыко и заинтересованными ведомствами. Кириленко буркнул. Да зажрались они в этом МИДе. Там иными методами разбираться требуется. В МГИМа одни сынки и креатура. Все замерли, ожидая реакции Брежнева. Но тот лишь кивнул, надеясь, что разбираться в МИДовском гадюшнике придется не ему. Разберемся, товарищи. Пока же ставлю вопрос на голосование. Принять в целом предложенные меры по улучшению советской экономики. Кто за, кто против? Воздержавшихся нет. Черненко резюмировал. Голосование прошло с преобладающим «за». Брежнев еще раз осмотрел присутствующих в его кабинете и ровным голосом заметил. «Товарища Тихонова и Суслова прошу написать на имя Политбюро ЦК КПСС заявление о несогласии с курсом партии». Все замерли от неожиданности. Никто не предвидел от генсека подобных резких мер. Если Тихонов решение о собственной отставке принял внешне спокойно, земляк все равно не даст пропасть, то на Суслова было больно смотреть. Для него это еще не было отставкой, но опалой точно. Он уже не мог быть вторым человеком в партии и главным идеологом страны. Началась большая игра, и здесь Леонид Ильич оказался на своем месте. Мастер интриг и любитель сталкивать лбами противоположные лагеря. 2 года. Всего 2 года до добровольного ухода на вершине карьеры. Они обязаны стать триумфальными. И вот здесь он не будет щадить никого. Ишь, чего захотели? Застой. Нет, огромный рывок верит. Брежневский рывок. Глава 33. Подмосковье. Загорский район. Секретный полигон ГРУ. 9 августа 1973 года. Семен плохо спал. Час икс был назначенный, значит, вскоре погибнут люди. Пусть и служивые, но все-таки люди. Вроде и не впервой, когда из-за действий зажравшихся политиканов гибнут честные и порядочные граждане. Но так уж, видимо, устроена жизнь. И можно лишь сделать попытку и поломать заржавелые устои, чтобы стало хоть чуточку легче. Обедал он в одиночестве. Техники еще не закончили свою программу, а волкодавы куда-то запропали. Мясникова вчера отпустили в столицу проведать мать. Вообще, в последние дни на базе стало заметно меньше народу. Убрали лишних, закончили строительство, укрепили внешний периметр. Попасть внутрь секретного объекта уже стало практически невозможно, разве что с боем и крупными силами. Потому Семен мог гулять по территории спокойно. Омлет с сосисками и сваренный самолично кофе почему-то не грели душу. В голове колобродили, не переставая ни на миг, мысли и сомнения. Правильно ли он поступил, все ли сделал для успеха, и в том ли направлении идет? После памятного просмотра пропагандистских роликов Ракитин внезапно осознал одну вещь, что начал играть немалую роль в жизни страны. И дело даже не в том, что он принес в клюве инсайдерскую информацию о событиях будущего. Семен умел ею распоряжаться и находить среди многочисленных страниц докладов самое важное. На эту его особенность в начале их знакомства указывал опытный аналитик Столяров. Его тоже, кстати, не было на базе. Перенервничал полковник в эти дни, отправили от греха подальше в настоящий санаторий. И увидятся ли они вновь, было никому неизвестно. Закончив завтрак, Семен сварил себе еще кофе и устроился на широком подоконнике. Его снабдили таким количеством шоколада, что никогда в жизни не съесть. Но после сладкого продукта какао-бобов хорошо думается. И он никак не мог уловить некую важную мысль, что крутилась в голове после побудки. Ну а если не получается думать, то нужно расслабиться. Ракитин взял в руки баскетбольный мяч и пошел на площадку. Охранники или отсыпались после смены, или были заняты другими делами. Пришлось кидать мяч самому. Руки делают, голова отдыхает. Бог в помощь. Рашид, живо обернулся Семен на знакомый голос. На Аллаха надейся, но халву кушай. Вот ты ж, они крепко обнялись. Вроде и немного знакомы, но уже привязаны друг к другу так, что не оторвешь. На Феткулине была странная маскировочная униформа и зеленый берет. Он отобрал у Семена мяч и скомандовал. Одевайся в полевую выходную и выезжаем. Куда? К нашим братьям. Но обо всем потом. Лучше раз увидеть. Понял. Есть одеваться. Ракитин рванул на полной скорости к дому. Ну все, закрутилось. Время бездействия прошло, наступила пора приключений. Внутри его уже ждали 2 волкодава, одетых как Рашид. Прапорщик Милохин, Глава группы волкодавов молча развернул сверток. Это же немецкий камуфляж «Штрихтарн». На серо-оливковом фоне нанесено множество вертикальных коричневых полосок. Куртка и штаны их крепкой ткани с крупными удобными карманами. Ботинки из натуральной кожи с каучуковой подошвой. Ремень с пряжкой. Все как положено для нормальной солдатской одежды. Ну и берет той же расцветки. Блин, умели же немцы делать форму даже тогда. Стало завидно чужому благополучию. Неужели советские люди недостойны этого? Ведь зачастую это за их счет жировали чужие. Ракитин переоделся и забрал в дежурке свой АКМС. Перед выходом прапорщик все так же молча протянул ему подсумок с магазинами. А они ведь снаряжены. В одном магазине холостые патроны, в двух других боевые. Поедут на полигон, но Милохин ничего не скажет. У него лишний хох при хорошем ударе не выбьешь. С волкодавами Ракитин и вспоминал те навыки городской драки, что в 90-е привили ему знакомые ОМОНовцы. Поначалу грушники отнесли к грязным приемам неодобрительно. Потом Мясников оценил, заявив, в хорошей драке все пригодится. Чего такой мрачный? Вроде ты сам проталкивал операцию, они сидели внутри БТР-70, отнюдь не блещущим комфортом и удобствами. Но Ракитин был согласен, что это и есть самая настоящая конспирация. Колонны бронетехники каждодневно курсировали туда-сюда. Это же все-таки воинская часть, и неподалеку был полигон со стрельбищем. К тому же надо было привозить горючие и свежие продукты. Да и достать его в бронированной машине труднее. Но все равно семена не покидали давно забытые ощущения. Выхлоп сгоревшего бензина, запах масла и еще чего-то трудноуловимого. Точно, из пулемета КПВТ этого БТР-70 недавно стреляли. Его тут же накрыло, и Ракитин на некоторое время выключился из окружающего мира. Очнулся он, ощущая во рту влагу. Рядом сидел Рашид с флягой и с тревогой взирал на товарища. «Сеня, ты чего? Плохо стало? Это от бензина? Мехват, зараза! При заправке пролил немного». Ракитин выпрямился и отодвинулся, стараясь удобнее разместиться на жесткой скамейке. «Да не, все нормально, это так пройдет». Один из волкодавов прапорщик Милохин покачал головой. «Где уж нормально, на тебе лица нет, Семен, держи таблетку и запей». «Это что?» «Неважно, но бодрит хорошо, проверено». После таблетки и в самом деле отпустило. Ракитин вытер рукавом вспотевший лоб. Опять накатило и не вовремя. Та проклятая война не отпускала его даже в другом мире. Здесь ее точно не будет. Но где гарантия, что не случится иная и более страшная? Люди в массе своей идиоты, особенно политики. Нужен разговор с военными высокого ранга. Его размышления прервал вопрос волновавшегося за него Феткулина. «Сеня, тот проклятый штурм вспомнился?» Семен некоторое время смотрел на пристально смотрящих в его сторону военных. Их подготовка не ему чета. Это элит-элит. Их готовили серьезно. Им можно рассказать о сущем кошмаре, в который он попал по молодости. В итоге короткое эссе о зимнем штурме города Грозный образца 95 года заняло всю дорогу. Как понукаемая министром обороны Пашей Мерседесом русская армия опрометчиво ворвалась в город. Как генералы, повинуясь приказам алкаша президента, умывали кровью неподготовленные подразделения и части, подставляя необученных молодых бойцов под пули и гранаты чеченских мятежников. Как на улицах некогда русского города-крепости уничтожали русский же генофонд в угоду нацменам-олигархам. Они чаще всего стреляли по бронетехнике сверху, с крыш. БМП и БТР сгорали на раз. Мы, когда шли за первыми колоннами следом, видели машины, уже занесенные снегом, закопченные со странными черными фигурами, лежащими поверх брони. Потом они к своему ужасу поняли, что это были сгоревшие экипажи, которые не успели спастись. Взрослые мужики слушали рассказ человека из их возможного мрачного будущего молча, только перекатывающиеся кадыки говорил об их переживаниях. У многих были за плечами выезды в горячие точки планеты, у Советского Союза обширные интересы в мире. Но сейчас запахло настоящей войной, с применением артиллерии, авиации и десятков тысяч солдат. Вряд ли среди действующих младших командиров советской армии остались к этому времени ветераны похожих сражений. Больше всего в первые дни штурма пострадала 131 майкопская бригада. Ее комбриг погиб. Из 26 танков, что вошли в Грозный, сожгли 20, из 120 БМП его покинули лишь 18. Тела погибших солдат бригады собирали больше месяца. Помято оказалось, что командование части долго определяло по спискам, кто пошел на штурм Грозного. То есть перед этим командиры рот и батареи даже не успели толком посчитать людей. Потери получились существенными, и не только у них. Рашид прокомментировал: ну и бардак, как так можно? Кто-то из волкодавов присвистнул: ничего себе, горцы дали прикурить нашим. Кто-то криво усмехнулся: чечены всегда были хорошими воинами, и они находились в своем отлично знакомом им городе. Но почему у техники такие большие потери? Ракитин пожал плечами.